Глава 30. Вика. Я чувствую, что взгляды абсолютно всех прикованы ко мне. Лицо начинает гореть. Я не привыкла быть в центре внимания. Идем. Я беру Эллу за руку и тащу за собой. Боже, Ларская, я думала, тебя убили и на органы продали. Эллада, хватит смотреть True Crime истории, пожалуйста. Ты же с ума сойдешь. Предупрежден, значит вооружен. Я бы заранее хотела знать, что мой мужик, какой-нибудь Тед Банди, Сергей Щербаков, Андрей Чикатило, Джеффри Дамер или Гэри Риджуэй. Я останавливаюсь и смотрю на нее распахнутыми глазами. Слишком много true crime, Элла. Выделяю каждое слово. Возможно, но ты не слезай с темы. «Ты что, трахаешься с Раяном?» Кричит так громко, что слышали даже за МКАДом. «Я хочу знать детали». Я сразу впадаю в ступор. Я очень люблю свою подругу, она мой самый близкий человек. Но говорить о том, что у меня с Имановым, я пока не готова. Наверное, потому что и сама не знаю, что происходит. Да, у нас был секс, а дальше что? Мы и сами с ним еще не говорили на эту тему. Пойдем. Я подхожу к двери и берусь за ручку. В этот момент Раян мягко тянет меня на себя. Я тихо вскрикиваю, и он вжимается мне в спину. «Мы с тобой еще не закончили», — говорит на ухо. По коже бесконтрольно бегают мурашки. Они в восторге от его присутствия и его слов. «Нет». Шепчу пересохшими губами. «Я жрать хочу, помнишь?» Колени слабеют, я вся пылаю и плыву. Кажется, я только что забеременела от этой сцены», — ворчит Элла. «Ой, я хотела отскочить от Раяна, но он не дал». «Иди собирайся, у тебя 5 минут. Белье можешь не надевать». Говорит и шлепает меня по попе. Я снова вспыхиваю, а Элла утаскивает меня в комнату. Джебик спрыгнул на пол и мяукает, привлекая к себе внимание. «Малыш!» Опускаюсь на колени и начинаю его чухать. «Охренеть! Просто охренеть! Что за химия между вами?» «Чувствую, что мне нужен душ, если понимаешь, о чем я», — говорит подруга. «Ты присмотришь за Джебом?» — спрашиваю я. «Пока ты трахаешься?» — широко улыбается. «Элла!» — шеплю я. «Что? Я просто так рада за тебя. Давно пора». «Но ты можешь выражать эмоции другим словом?» «Ой, Китюня, вы же не сексом занимаетесь». И тем более не любовью. Такой, как Раян, жестко трахает, так чтоб ноги нельзя было вместе свести. А я думаю, что ты странно ходишь. Ну, засранка, весело ей. Хватит, блин, Эллада, и смотри, Зое ничего не скажи. Она скоро сама сюда приедет, расскажешь. Я быстро бросаю вещи в небольшую сумку и надеваю на себя платье. И, как Иманов и сказал, белье не надеваю. «Ты точно не против остаться здесь?» «Точно. Иди уже. Но завтра мне все расскажешь. Детали, Тори. Мне нужны детали». Я выхожу за дверь и сразу оказываюсь в объятиях Раяна. Он забирает у меня из руки чемодан, а потом берет и меня за руку. Так мы и проходим через всю постройку. Все видят, что мы идем за руки. Я смотрю перед собой. Мне страшно смотреть на других. Я не готова видеть их взгляды. Не сегодня. Рай открывает для меня дверь своей машины, а несколько мгновений спустя садится на место водителя. Трогаемся с места. Я не спрашиваю, куда и для чего мы едем. Все и так понятно. Иманов паркует машину возле какой-то многоэтажки. Мы идем внутрь. Поднимаемся на 10-й этаж на лифте. Дорога кажется очень длинной. особенно из-за того, что парень не сводит с меня глаз. Я физически чувствую, как его взгляд ласкает мое тело. Кажется, что я могу кончить вот так, от взгляда. Это вообще нормально? Двери лифта разъезжаются, и мы входим в коридор, а через пару секунд уже в квартире. Я даже осмотреться не успела, как Раян уже набрасывается на меня. Целует с таким голодом и напором, словно мы не были всего час назад вместе. Его руки блуждают по моему телу, ложатся на попу, сжимают. Я теряю рассудок от его действий, запаха, желания. Мне так сильно нравится все, что он со мной делает, что хочется плакать. Обнимаю его, прижимаюсь всем телом. Даю почувствовать, что доверяю. Полностью, безоговорочно. Рай крепко целует меня несколько раз в губы, а потом отходит. Разминает шею, дышит тяжело и рвано. А я не понимаю, зачем он остановился. Смотрю на него в замешательстве. «Что ты будешь есть?» «Есть?» Тупо повторяю. «Да, из еды». Я несколько раз моргаю, пытаясь понять, что он от меня хочет. Цезарь? Не дает он тебе покоя, да? Колу? Я просто киваю. Вау! Я такая возбужденная, что меня трясет. Смотрю на Раяна, и кажется, что он спокоен, как удав. Делает заказ в телефоне. Почему? Я думала, он привез меня сюда для разврата. Может, ему не понравилось? Может, я бревно? Но он же накинулся на меня с порога. Что произошло? Мне до слез обидно становится. «Так, заказ будет через полчаса», — говорит парень. «Супер», — говорю без энтузиазма. Иманов хмурится. «Нормально все?» — спрашивает. «Просто супер», — отвечаю сквозь зубы. Его брови ползут вверх. «Блядь, что произошло за 2 минуты, пока я делал заказ?» «Ничего не произошло. Абсолютно». Я разворачиваюсь и иду в первую попавшуюся дверь. «Это зал. Замечательно. Сажусь на диван и скрещиваю руки на груди. Чувствую, как губы начинают подрагивать от непролитых слез. «Вика, что случилось?» «Ничего». Отворачиваю голову, чтобы на него не смотреть. Парень грязно ругается и садится рядом со мной на диван, а потом просто пересаживает меня к себе на колени. «Давай еще раз словами, чтобы я понял, что случилось?» «Я думала, ты привез меня сюда, чтобы... А ты со своим салатом!» Сбивчиво говорю. Он хмурится, а потом до него доходит, что я имею в виду. «Ты думала, что я с порога начну тебя трахать?» «Не такими словами», — морщусь. «Но да. Тебе не понравилось? Ты передумал? Скажи, я не обижусь». «Блядь, первый раз в жизни хотел побыть джентльменом, накормить даму». Он берет мою руку и кладет на свой стояк. Я втягиваю в себя воздух. «Как тебе такой ответ?» — говорит хрипло. «У нас есть еще 25 минут. Снимай платье и опускайся на колени». Смотрим друг другу в глаза. Сердце пропускает удар. Пульс начинает чистить. Я поднимаюсь с его колен, снимаю платье и опускаюсь перед ним на колени.